Несомненным для меня было одно. Болезнь явилась результатом перенапряжения нервной системы, вызванного конфликтной ситуацией, искусственно созданной его недругами. Подобные явления существовали во все времена. Страх перед голодной смертью, холодом, перед грозными явлениями природы, любовные драмы, смерти близких, наконец, встречи с врагами, соперниками, схватки с ними ставили человека на грань крайнего психического напряжения. Как правило, в эти моменты он действовал. Кидался в драку, убегал, догонял, строил преграды, добывал пищу. Психическое напряжение спадало, и нервы находили разрядку. В наше время в большинстве случаев, в моменты эмоциональных нагрузок, даже самых крайних, человек вынужден включать тормозную систему, то есть стараться в любых обстоятельствах сохранять спокойствие. Казаться улыбчивым и простым – самое высшее в мире искусство. Сергей Есенин. О человеке, умеющем держать себя в постоянной, подобающей его личности форме, обычно говорят. Человек культурный, воспитанный, волевой. Этот лица не уронит, ведет себя с достоинством и так далее. И это, конечно, правильно. Такое поведение соответствует самым высоким понятиям о морали современного человека, его нравственности, поведении. Но в этих случаях нагрузку на себя принимает нервная система. Однако наши нервы, как и все на свете, имеют определенный запас прочности. Постепенно этот запас иссякает. И появляются аномалии, болезни, которые являются прямым или косвенным следствием перенапряжения нервной системы. Таких аномалий много, их не счесть. Трудно найти в организме участок, который бы не находился в зависимости от состояния нервной системы, и на который бы перенапряжение или стресс не действовали. Тяжелый стресс возникает под влиянием чрезвычайных раздражителей – сильная интоксикация, инфекция, ожоги, травма и так далее. Если в результате чрезвычайного раздражителя возникают повреждения или поломы в виде различных патологических процессов, развивается усиленная деятельность всех механизмов, приспосабливающих организм к новым условиям. Стрессовые воздействия ведут к глубоким нарушениям функций всех систем и органов, которые мобилизируют свои силы на борьбу с раздражителями. Возникает усиленная деятельность сердечно-сосудистой системы, нервной системы, всех эндокринно-гормональных механизмов. Надпочечники выбрасывают в кровь большое количество адреналина. Последний вызывает бурные спазмы сосудов, что ведет к усилению деятельности сердца, легких, печени, к чрезмерному расходованию энергетических ресурсов. При длительном или очень интенсивном действии раздражителя адаптационные способности организма могут оказаться недостаточными или быстро израсходованными. Это приводит к потере или истощению возможностей к сопротивлению, к развитию дистрофических расстройств, возникновению заболеваний и даже гибели организма. Дальнейшее развитие этого вопроса, в частности русскими учеными с точки зрения учения И.П. Павлова, о нервизме показало, что стресс может возникнуть не только от каких-то физико-химических воздействий на организм, но от психической травмы в виде грубого слова, неприятного сообщения, тяжелого горя. Отсюда появился новый термин – психоэмоциональный стресс, который может производить не меньше разрушений в организме, чем действие любых физических агентов. Большую работу проделал профессор В.Г. Старцев, который в течение 20 лет экспериментально изучал этот вопрос на обезьянах. Он доказал, что психоэмоциональный стресс сопровождается глубокими сдвигами во всех физиологических системах. Возбуждение, изменение электрокардиограммы, сердечного ритма, артериального давления, состава крови, уровня сахара в крови, гормональной картины, желудочной секреции. Ему удалось доказать, что только тот психоэмоциональный стресс приводит к болезни, который повторно прерывает естественное, нормальное возбуждение какой-либо системы. Для обезьян мощным психоэмоциональным стрессом является придание ей неподвижности, так называемый иммобилизационный стресс. Но могут быть применены и другие виды стрессов, как, например, увод от самки или ловля убежавшей из вольера обезьяны. И если нормальное пищевое возбуждение, то есть обычную еду, повторно прерывать иммобилизационным или другим стрессом, это приведет к хроническому нарушению условных пищевых рефлексов, к желудочной ахиллее, предраковым заболеваниям желудка.